А ты возвращайся домой. Тебе незачем. Но я иду следом. Почему ты домой не идешь? Чертова жимолость! К изгороди подошла. Она пролезла. Я тоже пролез. Разогнулся. Вижу, он из деревьев в сизую мглу вышел. Идет к нам высоким, плоским и неподвижным силуэтом, даже на ходу, как бы храня недвижность. Навстречу ему пошла. Это Квентин. Я мокрая. На мне все промокло. Подымешь, пеняй на себя. Их силуэты слитной тенью. Голова ее поднялась в небо, маячит выше, чем его. Две головы в небе очерчены. Пеняй на себя самого. И голову слитно уже. Сумрак пахнет дождем, сырой травой, листьями. Сизая мгла кропит жимолостью, накатывает влажными волнами. Ее лицо белеет на плече у него. Он держит ее, как ребенка, на одной руке, другую протянул мне. Рад познакомиться. Пожали руки. Стоим. Она высоко тенью, на тени их силуэты, слитной тенью. «Ты куда теперь, Квентин?» «Пройдусь немного лесом, выйду на дорогу и вернусь через город домой. Ухожу. До свидания, Квентин!» Я остановился. «Что тебе?» В лесу древесные лягушки распелись к дождю, словно шарманки игрушечные вертятся с натугой и жимолость. «Иди сюда!» «Что тебе?» «Иди сюда, Квентин!» Я вернулся. Она смутной тенью нагнулась, тронула мое плечо, склонясь пятном лица с его высокой тени. Я отстранился. «Осторожней!» «Иди прямо домой!» «Мне спать не хочется, пойду пройдусь». «Иди у ручья, подожди меня». «Нет, я пройдусь». «Я скоро приду, подожди меня, слышишь?» «Нет, я пойду лесом». Иду, не оглядываюсь. Лягушки без умолку, не стесняясь меня ничуть. Мглистый свет, как мох на ветках, каплющий, а дождя еще нет. Спустя немного повернул назад, вышел на опушку. И сразу же опять запахло жимолостью. На здании суда часы освещены, и в небе отсвет городских огней над площадью, а вдоль ручья темнеют ивы. В маминых окнах свет, и в комнате у Бенджи горит. Я пролез под изгородью лугом, побежал в сизой траве, бегу среди кузнечиков, а жимолостью пахнет все сильнее. Потянула водой, вот она, мглисто-жимолостная. Я лег на берегу лицом к земле, чтобы не слышать жимолости. И правда теперь не слышу. Лежу, чувствую, как земля холодит сквозь рубашку, слушаю шум воды, и скоро дышать стало легче. И я лежу и думаю о том, что если головы не поднимать, то жимолость не проникнет и дыхание не теснит, а потом ни о чем не стал думать. Идет берегом, остановилась. Я лежу. «Уже поздно. Не останавливайся. Иди домой». «Что?» «Домой иди. Поздно уже». «Ладно». Шуршит по траве подолом. Лежу. Шуршание кончилось. «Говорят, тебе домой иди». «Ты мне сказал что-то?» «Кэдди». «Да, раз ты хочешь, да». Я приподнялся, сел. Она сидит на берегу, колени обхватив. «Иди домой, — говорят тебе». «Да я сделаю все, что ты хочешь. Все сделаю, да!» А сама не смотрит даже. Схватил за плечо ее, с силой потряс. «Замолчи!» — трясу ее. «Замолчишь ты! Замолчишь ты!» «Да, да!» Подняла лицо, но по мерцанию белков я понял, смотрит мимо. «Вставай!» Тяну ее, обмякшую, на ноги ставлю. «Ну, иди теперь!» «Когда ты уходил, Бенджи плакал еще. Иди же!» Перешли по отмели ручей. Вот крышу стало видно, потом окно верхнее. Он уже спит. Задержался у калитки, запирая. Она уходит в мглистом свете, в запахе дождя. А дождя все нет. Жимолость, увившая забор, уже отдохнула, прихлынула. Кэдди вошла в тень, шаги лишь слышно. «Кэдди!» Встал у ступени крыльца, шагов не слышно. «Кэдди!» Слышно шаги. Рукой коснулся, не горячая, не прохладная, просто неподвижная, а платье еще не совсем высохло. «Любишь его теперь?» «Не дышит». Дышит медленно, как будто вдалеке. «Кэдди, любишь его теперь?» «Не знаю». Двор в сизой мгле и предмет, как тени, как утопшие в воде стоячий. «Лучше бы ты умерла». «Ну тебя, входи же в дом». «Ты о нем сейчас думаешь?» «Не знаю». «Скажи, о чем ты сейчас думаешь? Скажи мне». «Перестань, не надо, Квентин». «Замолчи ты, замолчи, слышишь? Замолчи! Замолчишь ты или нет?» «Молчу, молчу. Мы шумим слишком. Я убью тебя. Слышишь ты?» «Отойдем к гамаку. Ты в голос прямо». «Я не плачу. Ты сказала, плачу». «Нет. Тише, а то проснется Бенджи». «Иди в дом». «Иди в дом, говорю тебе». «Иду. Такая уж я. Не плачь, я скверная. И ничего ты тут не сделаешь». «Это проклятие на нас. Мы не виноваты. Чем мы виноваты?» «Тсс, иди спать ложись». «Не пойду. На нас проклятие». Наконец я увидел его. Он входил как раз в парикмахерскую. Взглянул. Я прошел дальше. Стал ждать. «Я ищу вас уже 2 или 3 дня. Что, разговор есть? И безотлагательный». Быстро в 2 приема свернул сигарету, а ноготь большого пальца зажег спичку. «На улице тут неудобно. Где б нам встретиться?» «Я приду в номер. Вы в гостинице ведь?» «Нет, там тоже не совсем удобно. Знаешь тот мост через ручей за городом?» «Да, хорошо. В 1 час ровно. «Да». Я повернулся уходить. «Весьма признателен». «Слушай». Я остановился, обернулся. «Что-нибудь с ней?»